Глава 3. Трудности бизнеса. Мы живем сегодня в совершенно другое время. Современному предпринимателю практически невозможно понять те трудности, с которыми мы сталкивались в начале 90-х годов прошлого века. Когда я слышу жалобу молодого предпринимателя «У меня катастрофа, у меня беда, у меня не прошел платеж», я всегда тихо улыбаюсь. Расскажу вам, в каких условиях мы делали бизнес в лихие, кровавые, огненные 90-е. Рухнул СССР. Перестала существовать огромная империя. Межбанковские связи нарушены. В стране гиперинфляция 220% годовых. Кредит вы можете получить только под 250% годовых. Полностью отсутствует платежная система. А вам нужно производить хлебопекарни. Чтобы построить одну хлебопекарню, вы должны создать печь, расстоечный шкаф, мукопросеиватель и тестомесильную машину. Чтобы построить только одну печь, нужно сначала купить 164 разных элемента: лампочки, провода, тены, металл, шурупы и многое другое. В разных концах света вы должны купить 164 предмета, свести их в одну точку, а потом изготовить из них печь. И только потом вы получаете возможность ее продать, и при этом инфляция 220% годовых. Цикл производства печи от покупки первого шурупа и до возможности продажи 9 месяцев. А как все закупить, если платежная система в стране разрушена? Приведу только 3 случая, и вы поймете, как мы строили, создавали и выживали. Все платежи проходили наличными деньгами. Чтобы что-то оплатить, кто-нибудь из менеджеров брал пачки денег и летел в другой город, в другую республику, приходил к производителю, платил наличными, подписывал контракт. И только после этого мы получали лампочки, металл, шурупы и другие комплектующие. Перевозить деньги в сумке было опасно, потому что в аэропорту сумку просвечивают и, обнаружив у тебя большую сумму денег, могут изъять их. А что еще хуже, дать наводку. Тогда тебя могут убить или отнять эти деньги. Как выйти из положения? Мы заказали в ателье разгрузочные жилеты, как у военных. Из мягкой эластичной ткани мы шили жилеты, в которых были десятки карманов. И в эти карманы мы засовывали пачки денег. Надеваешь такой жилет, рубашку, галстук, свитер и вперед, покупать комплектующие. И так каждый день. Нам повезло, из наших ребят никого не покалечили и не убили. Но было много случаев, когда такая практика заканчивалась трагично. Хорошо помню случай, когда из московского офиса нужно было перевести $1 миллион в Тольятти. Мы с Максимом Сурновым едем в большой магазин, покупаем самый прочный чемодан с замками, затем погружаем в него $1 миллион, и Максим, как обычный пассажир, летит из Москвы в Тольятти. Сдает чемодан в багаж, приземляется, получает чемодан, в котором $1 миллион. В то время это была норма. Еще один случай. В Санкт-Петербурге дистрибьютор, который продавал наши пекарни, разорился и, убегая от бандитов и долгов, исчез. Но в офисе осталась секретарша, 22-летняя девчонка Марина, которая подхватила весь бизнес и стала нашим крупнейшим дистрибьютором. Она заработала большие деньги, опыт, авторитет, уважение. Однажды мы созвали всех дистрибьюторов на совещание. Из разных республик, из разных городов приехало около 40 дистрибьюторов, чтобы наметить планы, объемы, обсудить общие проблемы. Мы сняли для всех номера в аэропорту, в гостинице «Новотель». На это совещание Марина прилетела в черном кожаном плаще, в дорогих сапогах, с дорогой сумкой. Настоящая звезда бизнеса. И между делом она мне говорит: «Владимир, я привезла деньги за проданные пекарни». И спокойно передает мне 2 огромные коробки с деньгами. Я не был готов к решению этой задачи, но деваться некуда. 22-летняя девчонка продала много нашей продукции и привезла деньги за нее. Я же не мог сказать ей: «Марина, вези их дальше в Тольятти сама». Я беру эти огромные коробки и иду в аэропорт. Их нужно сдать в багаж, самолет с ними не пустят. Ставлю на аппарат просвечивания. И удивленный милиционер, добродушный, полный дядька, увидев, что это коробки, до краев наполненные крупными купюрами, спокойно и с улыбкой мне говорит: «Брат, дай немножко, у тебя же много денег. Иначе сейчас мы начнем составлять протокол, задержим, будем выяснять, откуда деньги». Я был ошарашен такой наглостью и непосредственностью. Достав пару пачек, протягиваю ему и тоже звонко говорю: «Бери, брат, сегодня твой день». потому что я прекрасно понимал, что если они задержат меня, начнут составлять протокол, то я в лучшем случае не успею на рейс, а в худшем на меня могут дать наводку криминалу. Просчитав за доли секунды все возможные варианты развития событий, мой мозг сделал вывод, что проще дать ему немного денег. Когда мы запускали производство в те лихие, реально кровавые, жесткие времена, мы были энтузиастами. Нам так хотелось что-то создавать, строить, делать доброе дело, что мы даже не обращали на эти трудности внимания. И сегодня, глядя на ребят, которые переживают, плачут, потому что не прошел платеж, я с улыбкой думаю, если бы на тебя, друг, легла хотя бы одна сотая часть того, что пережили мы, вряд ли твоя психика выдержала бы. Сегодня, благодаря интернету, в бизнесе расстояний больше нет. Сегодня можно за час, не вставая с кровати, сделать больше, чем раньше мы делали за целый месяц. Вот, например, была такая ситуация. У нас закончились двухскоростные электродвигатели, которые производил только один завод в СССР, и он находился в Украине. Еле нашли телефон этого завода, позвонили директору, спрашиваем, есть ли у вас электродвигатели такой-то мощности, двухскоростные? И нам подтвердили, да, где-то валяется на складе, еще остались. Мой заместитель Дима Козлов, талантливый, отчаянный парень в возрасте 22 лет, берет огромную пачку денег, распихивает эти деньги в пояс Шахида и выезжает из офиса по направлению к этому заводу. Мобильной связи тогда еще не было. Молодой парень с огромной суммой денег уехал в неизвестный для нас город к неизвестным людям. Проходит время, и мы начинаем переживать. Где же наш дорогой любимый Димка? Проходит неделя, ни слуху, ни духу. Ну, думаю, произошла какая-то беда. Проходит еще три дня, и вдруг у офиса останавливается грязный, раздолбанный старый КамАЗ. Из кабины с пассажирского места вылазит черный от грязи, заросший в рваном трико Дима Козлов и гордо объявляет. «Ребята, я привез двигатели». Радость неимоверная. Во-первых, что он остался жив. Во-вторых, что мы снова смогли запустить производство. Каждый шаг в создании хлебопекарен, а их мы произвели более 2500 комплексов, давался нам огромным трудом. Простое действие купить комплектующие для нас было целой военной операцией, подвигом. Чтобы привезти какие-то моторы, Димке пришлось рисковать своей жизнью, договариваться с людьми, проезжать границы без документов, без сертификатов. Но он выполнил эту задачу. Каждый день мы выполняли, казалось бы, нерешаемые задачи. Мы точно знали, что рано или поздно нас убьют, застрелят или взорвут, потому что заказные убийства, пропажи людей в то время были неотъемлемой частью бизнеса. В городе Тольятти в лихие 90-е за год происходило более 260 заказных убийств. Практически каждый день убивали кого-то. Мы жили как на войне. Человеческая психика так устроена, что привыкает ко всему. Заказное убийство, смерть, взрыв для нас были такой же нормой, как сегодня для предпринимателей сходить в фитнес-клуб и покачать свои мышцы. Я лично хорошо помню, что у меня не было никакой надежды, что занимаясь большим бизнесом я останусь жив. Но была радость от того, что страна меняется в лучшую сторону, что наши дети и внуки будут жить намного лучше. Это было время огромных возможностей. К счастью, мы выжили и сегодня продолжаем двигаться вперед, создавая по-настоящему планетарные идеи и проекты. Но об этом мы поговорим в других главах этой книги.